Собравшись, они воззвали к душе почтенного Ли, после чего устроили церемонию положения во гроб. А когда исполнилось 7 седьмин, колоду предали земле. Но об этом можно и не рассказывать. А сейчас мы вернемся к Ли Цину, который, как нам известно, упав, потерял сознание. Через какое-то время, придя в себя, он осторожно ощупал место, куда попал, и скоро обнаружил, что находится в каменной яме всего в 1 джан шириной. Под ногами была все даже вязкая, склизкая глина, поэтому он мог двигаться с большим трудом. Ничего необычного старик пока не почувствовал. У него мелькнула мысль снова забраться в корзину. Стоит дернуть за веревку с колокольцами, его тут же вытащит наверх. Потянул руку в одну и другую сторону, но люлька исчезла. Ли Цин крикнул, но звук его голоса словно замер в каменном мешке. Вот уж действительно, когда пришел, была дорога, а как уходить, не видно даже ворот. Что делать? У старика подогнулись колени, и он повалился на землю. Прошло несколько дней, и он понял, что, если ничего не предпринять, можно умереть с голоду. Он вспомнил, что в древние времена, чтобы утолить голод и спастись от смерти, кто-то ел снег и войлок. Однако в яме нет ни того, ни другого, только скользкая глина. Задумавшись, он взял горсть вязкой земли и отправил в рот. Проглотил. О, чудо! Глина оказалась съедобной и приятной на вкус. Она утоляла голод и жажду. Мог ли он знать, что в подобных пещерах, обиталищах бессмертных, раз в 3000 лет разверзается дно, и оттуда выползает синяя глина, которую небожители употребляют в пищу? Ли Цин, съев несколько горстей, почувствовал прилив силы и необычайную бодрость. И тут он снова принялся шарить вокруг, и его рука нащупала в стене щель, не больше 2 чи высотой. «Какой прок здесь сидеть?» — подумал он. «Глядишь, еще появятся ядовитые змеи или прочая нечисть. Жизнь моя все равно на пределе. Что мне терять? Попробую втиснуться в этот проход. Интересно, что впереди?» И так получилось, что на этой мрачной и страшной дороге старец, презревший смерть, увидел новый мир и с жизнью столкнулся иной. Вот послушайте. По воле Яньвана, властителя ада, смерти избегнул старик. Из страшной пропасти путь отыскал и в иные миры проник. Ли Цин, пренебрегая смертельной опасностью, проник в каменный лаз. Он прополз 6 или 7 ли и вдруг почувствовал, что проход будто бы расширился. Правда, стоять было невозможно, но зато он уже мог передвигаться на четвереньках. Старик прополз еще около 20 ли. Устав, он тут же ввалился и засыпал, а проголодавшись, съедал несколько горстей глины и полз дальше. Ли Цин потерял счет времени и не знал, когда день, а когда ночь. Вдруг впереди что-то блеснуло, будто мигнула звездочка. «Неужели выход?» — обрадовался старик. Сунув в рот горсть глины, чтобы подкрепиться и взбодрить дух, он пополз на свет. Наконец он достиг выхода из лаза и выглянул. Перед ним раскинулся прекрасный мир. Темнели горы, синела гладь вод. Ли Цин поднялся на ноги и с облегчением потянулся. Поправив одежду и стряхнув грязь с туфель, он сделал поклон и, обратившись лицом к небесам, воскликнул. «Хвала тебе, о небо, что ты помогло мне избавиться от беды!» А Ли Цин увидел широкую дорогу, по которой он прошел около 15 ли, пока не почувствовал голод. Дорога была безлюдной. Он не встретил ни одного человека, у кого можно было купить чего-нибудь поесть.